Я закончила книгу о двух старых немках. Благодаря Еже я смогла использовать оригинальное письмо, рассылаемое из Ватикана по случаю великого юбилея церковным сановникам. Примечание. Великий юбилей – праздник всепрощения, радости и обновления, отмечаемый католической церковью каждые 25 лет. Последнее празднование было в 2000 году, началось в Рождество 1999 года и продолжалось до 6 января 2001. Конец примечания. Он выцыганил его для меня у знакомого священника в польском приходе в Мюнхене. В моей книге его получает умирающая и вступившая в конфликт с Ватиканом и самим Папой Римским монахиня. Еже был первым читателем этого романа. Я послала ему сигнальный экземпляр. Через несколько дней он позвонил. «Я тобой горжусь. Ты написала выдающуюся книгу». Я решила посвятить роман ему. Еже был очень тронут. С последующих изданий я распорядилась убрать посвящение. Я не сделала бы этого, если бы не его высказывание в журнале, поместившем репортаж о судебном процессе, который я возбудила против него. Я беседовала с журналистом, не скрывая ни своего подлинного имени, ни фамилии, а он выступал как Еже Б., сославшись на то, что не хотел бы, чтобы его фамилия мелькала в прессе, потому что он боится потерять клиентов. Он высказался, в частности, по поводу моей писательской деятельности. Я невысоко оцениваю то, что она пишет. У нее есть определенный талант рассказчика, но все это какое-то поверхностное. Вот что остается от больших чувств, от больших надежд. Люди, которые когда-то любили друг друга, спали в одной постели, сидели за одним столом, внезапно становятся врагами и не щадят друг друга. Разве я была врагом Еже Б? То, что он забрал у меня дом, что годами крал у меня деньги, увы, именно так это следует назвать, было не самым плохим в наших отношениях. Но он пользовался тем, что я слабее его. Моя дочь Лилька спросила меня, что бы я сделала, если бы Еже захотел вернуться ко мне. Приняла бы его обратно? Нет. Потому что того человека, которого я любила, уже нет. Тогда почему ты все еще страдаешь? Когда я любила, все имело другой цвет, другой запах. Сейчас я не могу найти себя в этом черно-белом мире, словно две половинки моего мозга не совмещались друг с другом. Одна копила обвинения, указывала на ошибки его и мои, обрекала нас на вечную разлуку, а вторая продолжала жить прошлым, тем прекрасным, что было между нами. Он так сказал. Не все было плохо, были и прекрасные моменты. Он так быстро смирился с нашим расставанием и стал организовывать свою жизнь без меня, а для меня жизнь без него потеряла смысл. Мы еще жили под одной крышей, а он уже не замечал меня. Он всегда был эмоционально неразвит, поэтому с такой легкостью отказывался от чувств. Сам он мне рассказывал о женщине, с которой провел 2 года. Тогда в первый раз Еже ушел от жены. «Ты любил ее?» — спросила я. «Да, любил», — ответил он. Она была судьей, а он — юрисконсультом. Их соединяла запретная любовь. Несмотря на это, они начали жить вместе. «Мне все завидовали», — хвастался он. Она была выше его, но это ему не мешало. «У меня нет комплексов», — говорил он, — «и я это могу подтвердить». Пани судья, несмотря на свой высокий рост, ходила на каблуках и не любила носить трусики. Но это тоже ему не мешало, даже приводило в восторг. Он оставил ее в один день, заявив, что возвращается к детям. Она жаловалась потом. «Я открыла рот, хотела что-то сказать, а его и след простыл». «Почему ты ушел?» — спросила я, — «если любил ее». Еже сделал неопределенный жест рукой, потому что она слишком многого хотела. А на вопрос нашей общей знакомой, почему распался наш союз, он ответил: «Завышенные требования». Со своего дивана я услышала разговор дочерей. «Я тоже любила без взаимности», — сказала Габи с горечью, — «собственную мать». Мне стало горько. Я старалась поровну делить свою любовь к дочерям. Возможно, это не всегда удавалось. Мне трудно найти с Габи общий язык, потому что у нас разный жизненный опыт. После смерти мужа она заперлась в своем доме, полностью посвятив себя другим людям. Несомненно, это очень благородно, но что будет с ее жизнью? Даже тогда, когда был жив муж, она не уделяла себе внимания. Важен был только он, Мирок, и я даже обижалась на него за то, что он с такой легкостью принимает ее в жертву, пользуется этим безудержу. Чуть ли не с каждым месяцем в их союзе его было все больше, а моей дочери все меньше. Если бы не вмешалась судьба, Габби могла бы окончательно потерять себя. Теперь, по крайней мере, она сама принимает решения, какие-никакие, но свои собственные, и, по-видимому, чувствует себя счастливой в этом мире. Я не могу сказать, что мы типичная семья, хотя бы уже по одной причине, что большинство ее составляют женщины. Лишь Петрусь немного меняет статистику. Но подобным образом дело обстояло и в семье Ежи. Он сам вырос в неполной семье. Отец ушел к другой женщине, когда Ежи был еще маленьким мальчиком. Его и младшую сестру вырастила мать. Женщина с сильным характером, можно даже сказать, деспотичная. Она имела большое влияние на сына, и хотя он старался от этого защищаться, у него, наверное, не очень-то получалось. Вопреки ее воле, Ежи решил поступать на юридический факультет, тогда как она хотела сделать из него врача, а он рассматривал это как свою самую большую победу над ней. До конца ее жизни он очень считался с ее мнением. Я помню такой их разговор, когда Ежи позвонил ей уже из Барвинова и сообщил, что не вернется не только в Мюнхен, но и к Икке. «Подумай, что ты хочешь во второй раз устроить своим детям», — сказала его мать строго. «Ты уже один раз их бросил ради какой-то женщины. Сейчас собираешься это повторить? Что же ты за отец?» «Их мать сделала из меня неудачника, типа, у которого руки не из того места растут, ни на что, в общем-то, непригодного. Мои дочери перестали меня уважать, я этого не могу допустить». «Я не уходил ни к какой женщине. Я уходил от жены, это большая разница», — оправдывался Ежи как ученик. Впрочем, его мать до пенсии была учительницей, преподавала польский язык в лицее. «Но если уж ты вернулся домой, то там и оставайся», — метала она грома и молнии в телефонную трубку. «Нет у меня дома», — ответил Ежи голосом маленького мальчика. Это так называемая подрывная деятельность Икки только отчасти была правдой. Ежи манипулировал своим окружением, включая самых близких ему людей. Может, у него был такой характер, а может, в силу профессии, которая учит изворотливости. Он был умный, проницательный и необычайно честолюбивый человек. Уже в ранней молодости он поставил себе цель нажить состояние. Это он считал главным признаком состоявшегося мужчины. Мечтой его жизни был Хаммер, внедорожник, состоявший на вооружении в американской армии, но существовал также цивильный вариант, доступный на рынке. Покупали его крутые перцы, конечно, располагающие соответствующей суммой. Однако быстро разбогатеть у него как-то не получалось. Шли годы, а статус Ежи Барона оставался неизменным. Раскручивающий свое дело юрист. Не помогала ему в этом и Ика, которую устраивало положение жены и матери, и она не хотела быть никем иным. Вероятно, она считала, что, произведя на свет троих детей, она обеспечила себе занятия на всю жизнь. Но, по его мнению, она и в этом не преуспела, не выполняла своих обязанностей ни днем, ни ночью. Он утверждал, что за эти 18 лет он мог бы сосчитать на пальцах, сколько раз они занимались сексом. До свадьбы Ика старалась приманить его всяческими способами – носила декольте и мини-юбки, и, несмотря на низкий рост, выглядела в этом вполне сексуально. Хотя она была не в его вкусе, потому что ему нравились высокие женщины. Ну, а потом были свадьба, ребенок, и мужчина переставал быть нужным. Исполнив роль самца-производителя, он должен был проявить тактичность и отодвинуться на второй план. Вот Ежи и отодвинулся. Уехал в Германию на курсы повышения квалификации для юристов. В те времена его стипендии хватало на содержание всей семьи, кроме того, существовала еще загибающаяся фирма, торговавшая запчастями для автомобилей. Ика управляла ею теперь вместе с молодым человеком, который в ту пору, когда Ежи был главой фирмы, исполнял обязанности его заместителя. Подрастали уже двое их детей, Оля и Эва, двумя годами младше. Ежи упорно твердил, что никогда не любил свою жену, но Ика неотлучно присутствовала в наших разговорах, и он так о ней говорил, словно все это плохое произошло вчера, а не несколько лет назад. «Я ехал из Гамбурга 2000 километров, чтобы она мне улыбнулась», — говорил он с обидой. «А она?» Как только он появлялся, Ика вытаскивала пылесос и принималась убирать квартиру. Конечно, в халате. Голова немытая уже 2 недели. «А кроме того, наша младшая дочь Кася. Это не мой ребенок», — признался Ежи, что меня потрясло. «Я люблю ее, но я не ее отец». Он уже давно подозревал, что у Ики роман с его заместителем, который был моложе их обоих на 10 лет. И вдруг она ни с того ни с сего приезжает в Гамбург, на этот раз без детей, оставила их у своей матери. И ведет себя так, словно они еще жених и невеста. Жмется к нему, улыбается. Они вместе идут в оперу, потом возвращаются на ночь в снятую Ежи однокомнатную квартирку. «Мы не занимались любовью с момента рождения Эвы», — рассказывает он. «А тут она меня попросту изнасиловала. И этого единственного раза хватило, чтобы она забеременела. А я ей ничего не сказал, когда она мне сообщила», — закончил он. «Но у меня на этот счет другое мнение». «Ну и женщина», — думала я с возмущением, и очень ему сочувствовала. Теперь я лучше поняла, почему он решился уйти из дома как в первый, так и во второй раз. Ведь трудно смириться с фактом, что тебя таким образом используют. Историю эту Ежи рассказал мне, когда мы были в Карвинских болотах в апреле 2000 года, а его младшую дочь Касю впервые я увидела 1,5 года позже на море, куда он привез ее на каникулы. С 2 старшими дочерьми я познакомилась раньше. Он легко мог бы от них отказаться. Оля была вылитая мать, а Эва, в ту пору 16-летняя, высокая, чернобровая, прекрасно сложенная девушка, была не похожа ни на одного из родителей. Тогда как самая младшая — живой слепок с отца, то есть с Ежи Барона. Угадывались его лоб, нос, губы и грузная фигура. Ни один суд не поверил бы, что это не его ребенок. Не нужен был даже анализ ДНК. Улучив момент, я сказала ему об этом. Но он только улыбнулся. У него на этот счет было другое мнение. «В чем же здесь дело?» — думала я. «С кем он ведет игру?» «Теперь я знаю, что со всеми, независимо от того, кто они, чужие или родные, безразличны ему или им любимы». Столь непостоянный в своих чувствах к женщинам, он никогда не переставал любить дочерей. Тем не менее, и они пали жертвами его манипуляций. Запомнился один из скандалов между ним и его старшенькой Олей. Со слезами на глазах она выпалила, что когда он ушел из дому к пане-судье, то больше занимался ее детьми, особенно сыном, чем собственными. Оля пригласила его на выступление своего театрального кружка. Она безумно волновалась, так как исполняла в пьесе главную роль, и для нее было очень важно, чтобы присутствовал отец. Но он в это время поехал с сыном той женщины на математическую олимпиаду. Это тоже было для него типично. Он интересовался жизнью моих дочерей, пока мы были вместе, старался подружиться с моим внуком, когда тот сюда приезжал. Не очень, правда, у него это получалось, потому что подружиться с Петрусом действительно трудно. Первое слово, которое Петрик сказал ему, было «нет». А после того, как мы расстались, я и моя семья перестали для Ежи существовать, причем в течение 1 дня. Подобным образом, по-видимому, обстояло дело и с детьми пани судьи. Звали ее вроде бы Анна. Мне кажется, что ей тяжело дался этот разрыв. Она любила Ежи, коль скоро ради него решила уйти от мужа. Она пережила с ним прекрасное мгновение, бесспорно. Первый совместный Новый год они провели в Вене, на балу, где присутствовали коронованные особы. Они танцевали до рассвета, пока пани-судья не сломала каблук. Предполагала ли она тогда, что этот мужчина станет причиной ее страданий, что бросит ее, буквально не сказав ни слова? Жизнь уготовила ей и более тяжелые испытания, потому что через несколько лет после их разлуки она попала в аварию. Плохую погоду, не справилась с управлением и въехала в фуру. С ней был сын, который почти не пострадал, ее же парализовало ниже пояса, и теперь она передвигается на коляске. Ежи навещал ее пару раз и всегда возвращался расстроенный. Случилось ему однажды помогать медсестре переносить свою бывшую пассию, которая была совершенно беспомощна, с коляски на тахту. Желая как-то разрядить напряжение, он со свойственным ему чувством юмора сказал: «Аня, вот уж не думал, что когда-либо еще уложу тебя в постель». Она улыбнулась. Она вроде бы была очень хороша собой. Сестра Ежи утверждала даже, что значительно привлекательнее меня, ну и, конечно, намного моложе. На что он ответил: «С Ниной гораздо интереснее». Ревновала ли я его? Как это ни странно, но после того, как мы расстались, я никогда не думала о том, один он или нашел себе женщину. Даже если и так, я бы не страдала из-за этого. Дело даже не в том, что я сумела бы делить его с кем-то еще, хотя за все эти годы я научилась не давать воли своему воображению относительно прошлого Ежи. Все дело в том, что оно не было прошлым, потому что Ика постоянно присутствовала в нашей жизни. У нее всегда возникали какие-то сложности. Школа, затем институт, покупка детям одежды, обуви, а впоследствии и машин. И еще потому, что я активно выступала в роли единственной слушательницы и утешительницы. Дня не проходило без жалоб Ежи, обсуждений коварного характера его жены и ее подлых поступков. «Болтает повсюду, что я ее бил», — возмущался Ежи. «А я только раз укусил ее за попку. Она меня так разозлила, что я опрокинул ее на диван и укусил». Больше всего его мучило то, что Ика пыталась его высмеивать. Он помнит тот воскресный день, когда они всей семьей вместе с Лодырем, который тогда еще был щенком, поехали в заповедник в Беловежу. Ежи шел впереди, ведя собаку на поводке. И вдруг он услышал, что дочери над чем-то смеются. Он обернулся и увидел, как Ика копирует его неуклюжую походку, переваливаясь с ноги на ногу и ставя ступни носками внутрь. «Если бы я захотела описать историю своей любви, какую бы выбрала форму? И кого бы сделала рассказчиком? Может, Господа Бога? Ведь от Него я получила этот дар. Тогда почему все закончилось убийством? Почему развязка не могла быть иной? Вот двое людей, которые полюбили друг друга, жили счастливо до глубокой старости, шли вместе по жизни, держась за руки. К сожалению, один из них мертв, а другой... Так о чем была бы эта книга, которую я никогда не напишу? О человеческой алчности, об отсутствии веры, об измене? Уже несколько дней комиссар не заглядывает ко мне, и надо признаться, что мне начинает его не хватать. Его визиты — единственная связь с внешним миром. Я здесь избавлена от компании, вероятно, потому что подозреваюсь в совершении тяжкого преступления. Жалею, что я отказалась от его предложения приносить мне прессу. Это, чтобы я прочитала, известная писательница Нина С. убивает сожителя. И дальше пикантные подробности из нашей жизни, типа «она была значительно старше его». «Вы же не сможете все время смотреть в стену», — сказал комиссар, похоже, по-настоящему обеспокоенный. «Такой же бесцветной и однообразной будет теперь моя жизнь. Кто это сказал?» «Я». «Я, пан комиссар». «Я, как человек, утративший всякую надежду». «Глаза наши встретились. Вы справитесь», — услышала я. «Дочь считает, что вы из прочного материала». «Какая дочь?» «Та. Из Лондона». В Брвиновской вилле стало на одного жильца больше, а я была вне себя от счастья. Мне все доставляло радость. Совместные завтраки и ожидания возвращения Ежи с работы, когда раздавался характерный звук открываемых пультом ворот, я была счастлива. «Он уже здесь», — думала я, — «через минуту его увижу». Можно было бы даже говорить о полной гармонии, если бы не случай, из-за которого мы едва не расстались. Притом менее чем через полгода после того, как Ежи переехал ко мне. В пятницу вечером он вернулся из Варшавы с довольно загадочной миной. «У нас выходные впереди», — начал он. «У меня есть кое-что для тебя, вернее, для нас». Он взял меня под руку, повел в спальню и попросил не смотреть минуту, пока он будет распаковывать подарок. «Все», — услышала я, — «можешь открывать глаза». Я увидела ровно разложенные на кровати две пары ажурных чулок, белые и черные, а возле них вызывающе красные подвязки. «Что это?» — спросила я, чувствуя, как кровь отхлынула от головы. «Чулки?» — ответил он, весьма довольный собой. «Надень какие-нибудь из них, когда мы будем заниматься любовью». Я отвернулась без слов и заперлась в ванной комнате. Меня все трясло. Всплыла очень давняя сцена, которую мне с таким трудом удалось вымороть из памяти. Тот худой, сутуловатый мужчина, его жилистые руки и то, как он обнажался. Я почти ощущала на лице его дыхание. Не знаю, сколько я провела времени, забившись в угол ванной комнаты. Я же подергал ручку, но дверь была заперта изнутри. «Нина, что случилось?» — спросил он. «Тебе стало плохо?» «Я хочу, чтобы ты уехала отсюда», — ответила я. Мне казалось, что я не смогу быть с этим мужчиной, что я не хочу его больше видеть, и что он такой же, как тот. Я услышала, что Ежи уезжает на машине, и спустя какое-то время вышла из ванной. Столь хорошо знакомая с детства обстановка дома вдруг стала мне чужой. Я поняла, что без Ежи уже не смогу здесь жить. Позвонила ему на сотовый. Он ответил мгновенно. «Ты где?» — спросила я. «На Фредто, в канцелярии», — ответил он очень грустно. «Вернись домой». Через несколько дней я же спросил, почему я так странно себя вела. «Из-за этих чулок?» Я утвердительно кивнула. «Хотел как лучше», — сказал он, сокрушенно качая головой. «Боялся, что секс со мной тебе приестся». Ежи перебрался на виллу где-то в конце июля, а в ноябре мы решили провести несколько дней в Карвинских болотах. Погода была не самая лучшая, низко над землей висели серые тучи, моросил дождь, но тем не менее мы поехали. Он повез меня на семейном автомобиле, как он называл свой «Додж». Эту машину он купил незадолго до нашей встречи, когда был в Канаде, потому что это было выгодно. А теперь он считал, что машину надо продать. Для нас двоих она была явно слишком большой.